Глава 16. Телега мирно поскрипывала и слегка покачивалась под неторопливый, размеренный шаг лошадей. Я сонно щурилась на утреннее солнце и постоянно зевала. Выспаться за ночь не удалось. Вышли мы на рассвете, и теперь с парой таких же ранних путников неспешно направлялись к драконьей лощине. В голову до сих пор лезли беспорядочные воспоминания, то хорошие, то плохие, но на переживания уже не осталось сил. Меня охватило ощущение какой-то неизбежности. Да, вторая половина ночи была не самой лучшей. Я словно расплачивалась за те чудесные часы, проведенные в театре. Ари, как обычно, молчал. Савелий тоже с того момента, как мы покинули таверну, не произнес ни слова, видимо, знал о моей ночной прогулке и тоже злился. А ведь скажи они мне о вампире раньше. Может, я бы и не пошла никуда. «Да не сержусь я, тень!» — внезапно устало сказал Савелий. «Все равно ты бы ничего поделать не смогла. Скорее, это моя вина, что упустил тебя из вида». «Но почему?» — я смутилась. «Знай я все, я бы, может, отказалась?» «Не отказалась бы». Магистр с досадой махнул рукой. «Разве не чувствовала, когда тобой управляли?» «Что?» Я с непониманием посмотрела на Савелия. «Святая Двайна! Неужели и впрямь не чувствовала?» Тот, в свою очередь, удивленно взглянул на меня. «Ведь вампиры — мастера очарования. Ты смотришь им в глаза и теряешь возможность здравомыслить. Тебе кажется, что нет никого лучше, ты в безопасности и совершенно не хочется сопротивляться. Ну, разве с тобой такого не было?» «Не...» Я осеклась, вспоминая взгляд Арта. Я вспомнила странные изменения, которые происходили со мной, доверчивость, с которой я, теряя всякую осторожность, шла за ним и верила. «Не может этого быть», — тихо прошептала я. «Он бы не смог так... Зачем?» «Кто знает», — Савелий пожал плечами. «Но ведь он ничего страшного со мной не сделал». Магистр посмотрел на меня с легкой жалостью, но ничего не ответил, только головой покачал. «Как же так? Неужели Арт это все затеял только от скуки?» «Не верю. Не хочу в это верить. Я не...» «Савелий!» — вдруг позвал Ари, и я невольно обратила внимание на эльфа. «Да?» — откликнулся тот. «А тебе не кажется, что здесь слишком тихо? Птиц не слышно?» Савелий недоуменно нахмурился, и в этот момент я ощутила сильный магический всплеск, а потом ядовито-зеленое яблоко враждебного заклятия окутало телегу. Мгновенно среагировал магистр, оградив нас щитом тьмы, а вот остальным путникам, вознице и лошадям не повезло. В несколько мгновений из них словно выжили все силы, и те отключились. «Хорошо, хоть не померли», — успела отметить я, а потом Ари и Савелий быстро соскочили с телеги, следом стянув меня. А на дорогу уже выходили человек 10, хотя нет. Едва скользнув взглядом по их аурам, я поняла, что ошиблась. Это были не люди, вампиры. По ощущениям, сильные маги среди них отсутствовали, однако все вампиры были объединены в магическую цепь, и я прекрасно помнила, насколько она увеличивала возможности. Только сейчас до меня стало доходить, насколько серьезно мы влипли. «Сдавайтесь, магистр», — бесцветным голосом произнес один из нападающих. «Ваша смерть нам не нужна, но если будете сопротивляться, нам придется на это пойти». «Это будет нелегко», — Савелий сощурился. «И мне не хочется разговаривать с низшими. Где ваш хозяин? Кто послал вас?» «Он пожелал пока остаться неизвестным», — ответил вампир все тем же пустым голосом. «Сдавайтесь. Мы просто свяжем вас и оставим здесь. Нам нужна только девчонка. Сдавайтесь. Наш повелитель дает слово, что если вы не станете сопротивляться, вы останетесь в живых. Сдавайтесь». Монотонные повторяющиеся фразы волнами погружали в легкую дремоту, которая, впрочем, почти сразу же спадала, Защита Савелия не давала пройти принуждению. Но вампиры не останавливались, и невидимые тиски сжимались сильнее. Помочь магистру я ничем не могла, а потому просто с нарастающим страхом наблюдала за этим неравным боем. Сил у Савелия оставалось все меньше и меньше, еще немного, и щит тьмы не выдержит. Понимали это и вампиры, я почти физически ощутила их ликование. И в этот момент давление пропало. Резко, разом, отброшенное чьей-то силой, а рядом с нами встала затянутая в черная фигура. Вампиры отшатнулись и одновременно склонили головы. «А я уж думал, не придешь», — тихо поприветствовал эльф Арта. Тот повернул голову, но ничего не ответил. Я с облегчением вздохнула, а потом взглянула на лицо Арта и испугалась. Я помнила его добрым, недовольным, холодным, но никогда не видела таким, бездушно-властным. «Артур, мы просим вас не мешать!» Вперед вышел высокий вампир. «Ты не вправе указывать мне», — ледяным тоном ответил Арт. «Мы согласны отдать эльфа и некроманта, но девчонка нужна нам». «Ты не понял? Это не рынок, и я далеко не торговец. Мне нет дела до того, что вам нужно. Просто убирайтесь!» «Чего они ждут?» — шепотом спросила я. «Их ведь больше». «Ни один вампир не поднимет руку на высшего», — прошептал Ари в ответ. «Просто физически не сможет». Вспомнились слова Шаат. «Высшие для нас и мать, и отец. Мы обязаны им всем. Неужели это и впрямь так?» «Мы не можем вернуться, не выполнив приказ, потому что так хочет он». В голосе вампира послышались неуверенные нотки. «Выполнить его вы тоже не сможете, потому что так хочу я», — отчеканил Арт. «Что нам делать?» Вампиры затравленно смотрели на него. Лицо Арта потеряло последние черты человечности. «Шен!» — резко сказал архивампир. Общий тихий вздох, и 10 тел осыпались прахом. Они погибли все мгновенно, просто по одному его приказу. Не веря глазам своим, я тупо смотрела на посеревшую землю. «Если Высший скажет, мы умрем за него и ради него». Снова эхом отозвался в голове голос маленькой рыжеволосой вампирши. Она не солгала ни в одном слове. «Но это ведь демон знает, что такое». «Пойдемте, здесь уже делать нечего», — раздался бесцветный голос Арта. Я по-прежнему стояла, не в силах пошевелиться. «Тень», — позвал Савелий, а вампир молча взял меня за руку и повел за собой. Я инстинктивно вздрогнула, захотела освободиться, и в это же время пальцы Арта сжались сильнее. Он словно предугадал мое желание и не дал этого сделать. Механически передвигая ногами, я шла по дороге и старалась не думать о том, что осталось за спиной, и что тот, кто все это сотворил, идет сейчас рядом. «Откуда ты узнал, что на нас нападут-то?» — спросил Ари вампира. Мрачный эльф шел чуть позади нас. «Троныч сказал», — ответил Арт, не оборачиваясь. «Ему стало известно, что кто-то из наших очень заинтересован в поимке некромантов. Кроме вас в Кровеле таковых не имеется, так что проверить его слова для меня труда не составило». «С чего это вы так засуетились?» — хмыкнул Савелий. «Ради каких-то некромантов. Вчера тень была гостьей в театре Тронта». Никак не отреагировал на подколку Арт. «Поскольку привел ее я, сообщить мне о возможных неприятностях было элементарной вежливостью с его стороны». «Надо же, какая заботливость!» Савелий зло сощурился. Арт в упор посмотрел на магистра, и я кожей ощутила всплеск недовольства вампира. «Чего ты хочешь от меня, Савелий? Я помог вам?» «Помог». «Меня интересует, почему ты нам помог?» — прошипел тот. «Не надо играть в благородство, Артур. Никто из вас просто так ничего для людей, тем более некромантов, не сделает». «О, ну тогда считай, что я помог вам из-за Ари», — процедил Арт. «Нас слишком многое связывает». «Устраивает такой ответ?» Эльф закашлялся, но промолчал. «Убил своих собратьев ради эльфа?» Магистр недоверчиво покачал головой. «Это не мои собратья, это низшие вампиры». Арт прищурился. «Тем более не в моем подчинении, так что мне на них глубоко плевать. Хватит уже меня подозревать. Если бы я хотел твоей смерти, думаешь, разговаривал бы сейчас с тобой? Единственный, кто сможет мне противостоять из вашей академии, это Анхайлик, никак не ты». «Чудовище!» Савелий скривился. «Я от тебя тоже не в восторге». Отрезал Арт и немного ускорил шаг, всем видом показывая, что продолжать диалог не намерен. Руку мою он так и не выпустил, а потому пришлось и мне идти быстрее. Неужели ему и впрямь настолько все равно? За эти полчаса Арт перечеркнул все представление о себе, а оно складывалось месяцами. Все это время я видела только обманчивую доброту и совершенно не могла понять, за что его боятся и ненавидят. Теперь поняла. Но в то же время Арт никогда не причинял мне вреда. Даже принуждение свое использовал не во зло, а только чтобы убрать лишнее недоверие. Разве плохо, что меня поселили в таверне Освальда или познакомили с театром вампиров, и он дал мне слово? Почему-то. Быть может, не стоит искать в его поступках злого умысла. Может, его просто нет? Я быстро взглянула на Арта. Ледяной профиль, абсолютное равнодушие в глазах. Он смотрел прямо перед собой. Слегка подрагивали от касания ветра кончики истинно черных волос. «Таким я тебя и запомню, мой друг. Ты столько помогал мне, что врагом я считать тебя не могу. Больше мы не встретимся». Это понимала не только я, это понимали мы оба. Вот этот отрезок лесной пыльной дороги — последний для нас. Но, демон, все задери, несмотря ни на что, мне спокойно от того, что ты рядом. Я сильнее сжала руку вампира. Тот едва заметно улыбнулся, но так и не взглянул на меня. Вряд ли Арт знал, о чем я думала, но настроение уловил точно. «Тень, я ведь обещал». Лицо его, к моему облегчению, стало постепенно принимать прежнее доброе выражение. «Да, но вдруг бы это оказались не вампиры, а люди?» Я встревоженно взглянула на него. «И что бы это изменило?» «Ну, их ведь было много, а ты один». «Нашла, о ком беспокоиться», — не выдержав, фыркнул Савелий. Арт же посмотрел на меня с искренним изумлением. «Ты что, в самом деле беспокоилась? За меня?» «Ну, да». Я растерянно кивнула. «Забавно». Взгляд вампира стал отстраненным. «Спасибо, тень». «Арт!» — неожиданно позвал Ари. В голосе эльфа слышалась тревога. «Что?» «Прислушайся». Мы остановились. Арт на мгновение прикрыл глаза, а потом посмотрел вдаль и нахмурился. «Конница», — предположил он. «Похоже, что так», — кивнул Ари. Как я ни старалась, ни услышать, ни разглядеть ничего не могла, но слова эльфа и вампира меня встревожили. «Кто это?» — уточнил Савелий. «Кто угодно», — Ари пожал плечами. «Кровель — город наемников». «И сколько их?» «Не менее 30», — Арт прищурился. «Там светлые маги». «Вот только их и не хватало». «Магистр, у вас есть какие-нибудь мысли?» — неуверенно уточнила я. Савелий покачал головой. «Я всего лишь некромант тень, а это толпа живых людей, даже не нежити, и они под прикрытием светлых магов. Справиться с ними мог бы только Анхайлик или Архимаг». «Нет, Арт», — оборвал вампира Ари. «Если ты сейчас вмешаешься, то развяжешь войну Вайленберга, даже неизвестно еще с кем. Ты можешь только защищаться, но не защищать нас». «Тяжело быть правителем». Арт мрачно смотрел на приближающихся всадников. «Может, они нападут на меня первыми?» «Думаешь, они настолько глупы?» Савелий с досадой хмыкнул. «Все понимают, что такое напасть на архивампира». Они смолкли, а меня охватила настоящая паника. «Ведь все это из-за меня. А если Арт вмешается? И из-за меня еще и война начнется? Почему же тот светлый не убил меня сразу? Неужели выхода нет? Неужели неоткуда ждать помощи?» Внезапно кольцо на руке нагрелось. «Странно, я уже и забыла о нем. Изумруд никак не проявлял себя с того момента, как Тари усыпил его. А теперь вот он напомнил о себе. Это мог быть только Анхаэлик или Архимаг. Архимаг. Снять блокировку ведьмака? Хотя что может быть хуже?» Я осторожно высвободила руку из руки Арта. Тот вопросительно взглянул на меня, но я только слабо улыбнулась. «Надеюсь, все получится». Глубоко вздохнув, я решилась. Едва мой зов коснулся камня, изумруд вспыхнул, словно давно ждал этого. Руку обожгло, Вериандр будто ругал за промедление. А потом сознание погрузилось в знакомый туман. «Тень!» — недоуменно окликнул Савелий. «Какого демона ты творишь?» Возглас Ари был более резким. «Отойдите. Подальше!» С трудом проговорила я, теряя над собой власть. «Иначе...» В этот момент кто-то вытолкнул меня из моей головы, и мир исчез. Запах гари чувствовался издалека и с каждым шагом становился все сильнее. А едва я поднялся на холм, как сердце тревожно сжалось. Деревня горела. Пожар? И почему на пастбище рядом столько вооруженных людей? Какого демона там происходит? Когда я уходил вчера за травами, ничего подобного и представить себе не мог. Я бросился к дому, уже понимая, что опоздал. Опоздал. Я слишком был беспечен и надеялся, что сюда война не доберется. Глупец. Как я ошибался. Задыхаясь от быстрого бега, я вбежал во двор и резко остановился, оглушенный. Наш дом уже еле тлел. Аннабель лежала перед ним в неестественной позе, с пустыми глазами, глядящими на небо. Ее светлые волосы беспорядочно рассыпались по траве, на порванном васильковом платье расплывалось багровое пятно. «Анна!» Я очнулся и ринулся к ней, со стоном падая рядом. «Анна!» Я приподнял ее голову, силясь разглядеть в ней хоть искру жизни. Тщетно. Она была мертва. Моя жена была мертва. Стон перерос в глухое рычание. Я задохнулся от отчаяния и боли. Я не хочу этого. Я не смогу без нее. Неужели я не могу ее воскресить? Я некромант. И я хочу, чтобы она жила. «Басас Руэнт, Аберер Марана», — прошептал я почти забытые слова призыва. «Эстено Марана, Тестено». В заклинание я вложил столько силы, что хватило бы на призыв самого Грента. Она должна прийти. Обязана. Холод. Пламя. Темнота. «Ты звал меня, Велиар?» «Я пришла», — коснулся сознания знакомый тихий голос. «Верни ее», — прошептал я. «Прошу тебя, верни». «Нет», — равнодушно отказалась посланница. «Ты сам отрекся от меня. Ты захотел жить своей жизнью. Вот и живи. Наслаждайся ею. Твоя Аннабель ушла. Я не верну ее». «Что ты хочешь? Верни, только скажи, что ты хочешь!» Я сорвался на крик. «Тебе нечего предложить мне. Твоя судьба мне больше не интересна». «Тогда я изменю ее». «Ты смертный, Велиар. Ты просто смертный. А судьбу меняют только боги. Чтобы изменить свою судьбу, тебе придется перешагнуть черту человечности». «Я изменю ее, слышишь?» Я кричал, но посланница уже не слушала. Пламя, холод. Призрак исчез. Кровь любимой на руках. Какой я некромант, если не могу вернуть ее? Зачем жить без нее? Посланница отомстила мне за то, что я когда-то отверг ее дар. «Ненавижу!» — прорычал я. «Я буду жить! Я отомщу тебе твоим же оружием!» «Пусть я некромант, которого ты отвергла, и который отверг тебя, но у меня еще осталась моя сила, и я могу мстить. Я знаю свою миссию. Я знаю, что светлым я бы убил твоего Грега. Но даже с тем, что у меня есть, я все равно это сделаю». Я резко поднялся и пошел к окраине полыхающей деревни. Там, где собиралось войско мародеров. «Ненавижу!» — хрипло выкрикнул я прямо в толпу. «Вы все убийцы!» Раздался смех. Наемники даже не двинулись в мою сторону. «Ненавижу!» — еще раз прошептал я и поднял руки. Вериандр, изумруд, ободряюще потеплел. Тягучие слова смерти срывались с губ, питаясь болью и отчаянием, слезами потери и ненавистью. Они собирались вокруг меня плотными струями, ожидая только приказа. С последними словами я резко рассек руку и отпустил силу. «Танто греш ашес! Шен теорто! Будь вы прокляты! Умрите все! Ордо аттис! Все до одного!» Упругая волна пошла от меня стеной, обращая в прах всех, кто посмел появиться в моем доме. Дикая слабость. Боль на время отступила, но пустота потери осталась. Ноги подкосились, и я упал, ощущая в ладонях каменистую землю. Усталость. Глаза уже ничего не видят от слез. Усталость. Как же я устала. Сила. Не моя, чужая, и ее едва получалось сдерживать. Казалось, чужое сознание черпает откуда-то еще более чуждую силу, а я всего лишь проводник, связующая нить между ними, не более. На ней все это время было кольцо Велиара. Голос Арта вернул меня к действительности. Боль чужой потери все еще давила. Я едва понимала, где нахожусь. «Дура!» Савелий подхватил меня и поставил на землю. «Голову тебе оторвать за такую самодеятельность!» Ворчливый голос магистра раздавался в голове глухо, словно издалека. Я прищурилась от яркого солнечного света и растерянно оглядела лесную дорогу. «Не деревня. Воздух чистый. С запахами хвои и цветущего неподалеку кустарника, никакой гари. Вот только откуда на дороге столько пепла?» Ныла рука. «Конечно, с таким-то разрезом от души...» Внезапно вспышкой пришло понимание, и я с ужасом уставилась на посеревшую дорогу. «Серый пепел. Люди. Они... все... это я?» Я сдавленно всхлипнула, чувствуя, что меня вот-вот вывернет. «Все эти люди. Столько людей. Нет, это не я. Не я. Это он внутри меня. Это он, не я!» «Бедная девочка», — тихо произнес вампир. «Да очнись же ты!» Савелий резко встряхнул меня, и жаркая волна незнакомого заклинания заставила эмоции отступить. Стало немного легче. Я сжала руку с кольцом, постепенно восстанавливая над собой контроль. О том, что сейчас произошло, я подумаю потом. Глубокий вдох — потом, не сейчас. Пока что необходимо добраться до Академии. Там Анхайлик, он разберется. «Тень!» — позвал Арт. Я подняла глаза. Он в упор смотрел на меня. «Если на тебе его кольцо, значит, ты Антера». В душе все сжалось, но не ответить я не могла. «Да», — еле слышно сказала я. Легкая улыбка показалась на лице вампира, а потом Арт, как подкошенный, упал на землю. Я с изумлением смотрела на тело. «Ари?» — уточнил магистр. «Чего стоите столбами?» — огрызнулся эльф. «Двинулись, у нас мало времени». «Ари, ты его убил?» Вытаращилась я на эльфа, не двигаясь с места. «Грентос 2 его убьешь. Он просто отключился, но не уверен, что надолго. Все-таки отреагировать он успел». «Неужели твоя реакция настолько быстрее?» — с сомнением спросил Савелий. «Нет, просто я последний, от кого Арт мог подобное ожидать. Ари еще больше помрачнел. Да идемте, демон, вас задери. Напрямик пошли, к Версе эту дорогу». Он потянул нас к лесу. «Но зачем?» Я все никак не могла успокоиться. «Тень! Вайленберг, правая рука Грега Кровавого! До сих пор не уяснила! Согласно давней клятве, Арт просто обязан тебе горло перерезать во имя оживления своего союзника. И поверь мне, долго между своим народом и жизнью маленькой забавной адептки он бы выбирать не стал!» «Ари!» — оборвала я эльфа со слезами на глазах. «Что, Ари?» Внезапно сорвался эльф на крик. «Я под 70 лет, Ари, но и в 20 я думал головой, а не...» Он смутился. Я испуганно смотрела на него, да и на лице Савелия читалось удивление. Настолько неожиданной для нас была эта вспышка. «Пойдемте». Хмурый Ари повернулся, снова замыкаясь в себе. «До лощины совсем немного осталось, и скоро мы...» Слепящая магическая сеть обрушилась на нас, и тело скрутило такой дикой болью, что я захлебнулась криком и упала на землю. Глаза не видели ничего, кроме красной пелены и слез. Дыхание перехватило. Я пошевелилась, и тут же тихонько взвыла. Каждое, даже маленькое движение, жгло кожу каленым железом. Магия отказала. Я не чувствовала вообще ничего, кроме жжения, опутавшей тело сети. «Не советую тебе шевелиться», — раздался низкий мужской голос. «Эта сеть может сдержать и архимага». Голос был равнодушным. Его обладателю на мои страдания явно плевать, но совету я последовала. Замерев, я быстро, часто дышала, стараясь восстановить хотя бы зрение. Во рту стоял солоноватый привкус, видимо, когда падала, рассадила губу. Хотя это мелочь по сравнению с магическими ожогами по всему телу. Наконец пелена немного отступила, и я смогла разглядеть тех, кто так играючи нас спеленал. 7 светлых магистров, судя по знакомым церемониальным одеждам, все со значками Братства Света. Недалеко лежали Ари и Савелий, последний без сознания. Похоже, на него пришелся основной удар. Я бросила быстрый взгляд на кольцо, но черный тусклый камень не подавал признаков жизни. Светлая магия коснулась и его, так что помощи отсюда можно было не ждать. «Да, кольцо Велиара тебе не поможет», — раздался тот же голос, а потом один из семерки, коренастый бородач, подошел ближе. На его лице не было ни злости, ни ненависти, он выглядел даже немного печальным. «Что вам нужно?» Хрипло, едва шевеля разбитыми губами, спросила я, хотя прекрасно знала ответ. «Твоя смерть», — честно ответил Светлый. «Собственно, ты жива еще только потому, что нам необходимо разорвать твою связь с кольцом Велиара. Потом мы спрячем этот богомерзкий предмет подальше, тебя упокоим, и гроза возвращения кровавого тирана в наш мир исчезнет». От этих слов я только скривилась. «Да». «Мне тоже это неприятно. Поверь, Мелинда, я не сторонник убийства и лично против тебя ничего не имею. Наоборот, ты милая девушка, но другого выхода у нас просто нет. Кстати, хорошо, что вы избавились от вампира. С ним нам это сделать было бы тяжелее». «Ты хочешь убить меня? Хорошо. Но их-то, надеюсь, отпустишь?» — попросила я. «Темного магистра и эльфа-убийцу?» Бородач покачал головой. «Увы, не могу. Пойми меня правильно, мы просто не имеем права подвести наше братство. Анхайлик и так за вас устроит гонение светлых, и нам многое предстоит пережить». «Нельзя нести добро убийством», — сказала я, лихорадочно пытаясь придумать хоть какой-то выход. Выхода не было. Даже кольцо было закрыто светлой магической сетью. «Кольцо. Велиар. «Да как ты смеешь попрекать нас, темная?» — воскликнул кто-то из светлых. «Ты должна умереть, и вы умрете! Только смерть сможет остановить нас!» «Что ж, решение пришло само. Тогда придется мне с ней договориться». Я поймала мученический взгляд эльфа. «Ты столько сделал для меня, что я просто не имею права дать тебе погибнуть». Бородач покачал головой. «Ваш некроманский юмор. Ну, есть что сказать напоследок?» «Есть», — я криво улыбнулась. «Басас нуэнт аберер марана, эстена марана, теэстено». Запоздалое понимание вспышкой отразилось в глазах Светлого. Он бросился ко мне, но упустил. Время остановилось. «Ты звала меня, тень?» «Я пришла». «Так о чем со мной можно договориться?» «Я знаю, зачем я тебе», — решилась я. «Я не смогу исполнить это, если сейчас умру». «И...» Призрачная фигура ждала продолжения. «Помоги им выжить, и я даю слово, что сама, добровольно, проведу этот ритуал». Тихий смех. «Меня устраивает твое предложение. Однако помогаю я тебе в последний раз. Если эти двое тебе так дороги, оставь их, иначе они погибнут». Меня выбросило в реальность. Я мутным взглядом оглядела поляну. На ней лежали семеро светлых. На телах не было ни единой раны, однако они были мертвы. Все.